вещество и антивещество. Одним из первых достижений квантовой теории следует считать предсказание античастиц. В соответствии с этим предсказанием был открыт двойник электрона-позитрон и двойник протона-антипротон. Земля состоит в основном из вещества, а не антивещества. Античастицы, которые возникают в ливнях космических лучей или на ускорителях частиц, недолго живут в земном окружении. Как только они замедляются, становится неизбежным их быстрой аннигиляции с соответствующей частицей. Действительно ли Вселенная состоит преимущество из вещества, а не из антивещества? Это одна из величайших загадок космологии. Является ли наша наземная лаборатория типичной и для всей остальной Вселенной? Мы можем с уверенностью считать, что в нашей галактике нет звезд из антивещества. В противном случае, в заполняющей все пространство межзвездной среде происходило бы аннигиляция, и гамма-излучение испускалось бы со скоростью, заметно превосходящей наблюдаемую. Однако в безмерных глубинах межгалактического пространства вещество может быть совершенно иным. Действительно, могли бы существовать целые антигалактики, система антизвезд, состоящих из антивещества. Эти системы были бы неотличимы от обычных галактик. Одна из трудностей, связанных с представлением об антигалактиках, заключается в следующем. Как реализуется раздельное существование галактик и антигалактик? Их может разделять пустое пространство, но в ранней Вселенной области, содержащей галактики и антигалактики, должны были находиться в сравнительно тесном контакте друг с другом. По-видимому, при таких условиях аннигиляция была неизбежна, особенно по той причине, что, как мы сегодня знаем, области межгалактического пространства заполнены разряженным газом. Взаимодействие с этим газом и делает неизбежными процесс аннигиляции в областях из антивещества, порождающие наблюдаемое гамма-излучение, рисунок 47. Таким образом, мы приходим к заключению, что, скорее всего, Вселенная в принципе несимметрична. Вещество в ней доминирует над антивеществом. Согласно ограничениям, которые накладывает наблюдение гамма-излучения, сегодня этот избыток вещества над антивеществом должен быть очень велик. Но в очень ранней Вселенной количество вещества и антивещества, по-видимому, были почти равны, поскольку на очень ранних стадиях поле излучения должно было в изобилии создавать пары частица-античастица. В этой среде должны были встречаться случайные протоны и электроны. Однако на каждые 100 миллионов фотонов и пар частиц приходился всего лишь один избыточный протон. Симметричная составляющая Вселенной, пара частиц и фотоны, в 100 миллионов раз превышала несимметричную часть, избыточные протоны и электроны. Примечание диктора. Далее на странице 124 следует рисунок 47. Галактики и антигалактики. Когда вещество и антивещество тесно сближаются, должна происходить аннигиляция. Это приводит к интенсивному испусканию гамма-излучения, которое может быть обнаружено телескопом, выведенным в космос. Отсутствие интенсивного потока гамма-излучения указывает на то, что лишь малая часть наблюдаемой Вселенной может состоять из антивещества. Вполне возможно, хотя маловероятно, что какой-то неизвестный процесс препятствует аннигиляции, разделяя галактики и гипотетические антигалактики. Конец примечания диктора. Фотоны обладали достаточной энергией, поэтому связанная с ними масса была настолько велика, что фотоны являлись доминирующей формой материи. Напомним, что E равно mc квадрат. И все же, по мере снижения энергии излучения, когда энергия каждого фотона падала, и аннигиляция пар доминирующей составляющей становилось избыточное вещество. Средняя энергия фотона в космическом фоновом излучении составляет сегодня всего лишь 0,001 электрона вольта. Вследствие этого масса материи во Вселенной сегодня определяется атомами вещества. Когда-то, несколько секунд спустя после сингулярности, Вселенная была в высокой степени симметричной. Однако, очень важно, что все-таки она была не абсолютно симметричной. Именно это определило наше существование. Почему несимметрия ранней Вселенной была так мала? Это одна из самых волнующих загадок в теории Большого Взрыва. Успехи физики элементарных частиц, достигнутые в последнее время, указали возможный путь решения этой проблемы. Согласно новой, И пока умозрительные теории, объединяющие сильные ядерные взаимодействия со слабым и электромагнитным, вскоре после планковского момента должны были образоваться сверхмассивные частицы, в результате несимметричного распада которых возникает немного больше частиц, чем античастиц. Равные количества частиц и античастиц почти полностью аннигилировали. После этого сохранялся некоторый остаток вещества, в принципе возможно, что и антивещества, которые теперь составляют все вещество в наблюдаемой Вселенной. Аннигилировавшие частицы превратились в фоновое излучение, которое в конце концов охладилось до его сегодняшней температуры 3 Кельвина. В последующих главах мы проследим эволюцию этого избытка вещества, оставшегося после большого взрыва и сохранившегося в ходе аннигиляции, которые составляют наблюдаемые ныне Вселенной. Конец 6 главы.